Двойка мечей. Женщина с завязанными глазами сидит спиной к морю, держа на плечах два перекрещенных меча. Над ней висит лунный серп. Символика. Закрытая поза женщины олицетворяет оборонительную позицию. Повязка на глазах указывает на то, что следует сосредоточиться на внутреннем, отбросив внешнее. С другой стороны, она может означать игнорирование реального положения вещей. Два меча – скрытая угроза, опасность. В то же время мечи, как и поза женщины, намекают на равновесие. Море и луна символизируют глубинные уровни психики. Женщина сидит спиной к воде. Намек на то, что по этой карте интуиция часто игнорируется. Луна намекает на 18-й аркан, карту страхов, иллюзий, путаницы, наваждений, неясности. Болотистая почва под ногами женщины – олицетворение нестабильности ситуации. Общее значение. Карта ухода в себя, молчания, остановки. Она говорит о неких факторах, внутренних или внешних, представляющих загадку или угрозу, и попытке с ними разобраться. Как правило, предвещает период неопределенности и вынужденного бездействия, который нужно переждать. В негативе – прямое положение. Ограничение, блокировка, скрытая угроза, ожидание, промедление, вынужденный покой, затишье перед бурей, игнорирование реального положения вещей. В позитиве – перевернутое положение. Подвижки в деле, обретение ясности, выход из затруднительной ситуации. Двойка мечей в раскладах. Отношения. Отстраненность, одиночество, неверность, разлука, разрыв отношений под давлением внешних обстоятельств, вынужденные отношения. В позитиве – отношения с некоторой долей недоверия, жизнь на две семьи, выход из сложных отношений. Работа и финансы. Выполнение обязанностей по принуждению. Пассивная подчиненная позиция. Враждебная внешняя среда. Поступление денег и увеличение доходов не предвидится. В позитиве – изменение ситуации к лучшему. Совмещение – совместительство. Здоровье. Тяжелое состояние с тенденцией к ухудшению. Необходимость покоя или неподвижности. Проблемы со зрением, шизофрения, простуда, вирусные инфекции. В позитиве – улучшение состояния. Личность. Ощущение собственной никчемности. Внешняя покорность обстоятельствам при внутреннем несогласии. Бегство от реальности. В позитиве – хорошая психологическая защита. Ключевые слова. Двойственность, совмещение, ограничение, слепота, отстраненность, закрытость.